Последний паладин, том 8, пролог. Осунувшийся мужчина в помятой белой рубашке сидел в темной комнате с наглухо зашторенными окнами. Рядом небрежно валялся пиджак и несколько пустых бутылок элитного пойла. Чуть в стороне стояла потертая шахматная доска, а многочисленные фигуры были разбросаны по всему полу княжеских покоев. В дверь тактично постучали, но князь Света ничего не ответил и просто взмахнул рукой, надеясь, что гость, кем бы он ни был, уйдет. Однако гость оказался настойчив и вошел без спроса. Князь Света лениво приоткрыл один глаз, чтобы посмотреть на смельчака, перед тем как убить его за наглость, но увидев на пороге своего старшего сына, лишь тяжело вздохнул. Демид, ловко переступая через устроенный бардак, зашел внутрь покоев и остановился. Поправил чуть съехавшие бело-золотые очки, осмотрелся, после чего сделал шаг и поднял с пола фигуру черного коня. Покручивая шахматную фигуру в руке, Демид опустился в кресло напротив отца и, подняв на него взгляд, поставил черного коня на доску. «Так и будешь тут прятаться, отец», — наконец нарушил тишину Демид. «Я не прячусь, а думаю», — не открывая глаз, холодно отозвался князь Света. «Ладно, как скажешь», — пожал плечами Демид и вывел перед собой на коммуникаторе прямую трансляцию со взрывами и странным летающим объектом, сеющим смерть над старой резиденцией клана Огня. Сначала князь Света никак не реагировал на громкие звуки взрывов, вопли и выстрелов, но вскоре открыл глаза и, всмотревшись в суть видео, хмыкнул. «Похоже, твой ход тоже не сработал, сын», — констатировал увиденное князь Света. «Отнюдь», — позволил себе сдержанную улыбку Демид и выключил трансляцию. «Хочешь сказать, что ты планировал поражение?» — усмехнулся князь Света. «Не планировал, но и сказать, что мой ход не сработал, тоже нельзя. Поражение тоже результат. Впрочем, отец, ты ведь сам нас учил, что больших побед без потерянных пешек не бывает. Маркус устраняет уже не только пешек», — не согласился с сыном князь Света. «Это верно», — меланхолично кивнул Демид. «Однако каждая потерянная фигура — это лишь поражение в битве, а еще информация. И разве не в этом главная прелесть нашего дара, отец? Иным дано смертельно ошибаться лишь раз, мы же можем ошибаться сколько угодно и в конечном итоге сокрушить даже самого могущественного врага. И покуда цела фигура короля», медленно поднял с пола белую фигуру Демид и поставил на доску напротив черного коня, «можно создать сколько угодно пешек, коней и ферзей». Князь Света подобрался ближе и с прищуром посмотрел на сына, который возмужал за последние недели и источал уверенность, которой сам князь невольно позавидовал. Настолько, что князю Света захотелось подавить эту уверенность его сына силой и заставить склонить голову. Однако впервые в своей жизни князь засомневался, что справится, и, отринув эту мысль, отвел взгляд. Последнее время уверенность князя Света в своих силах сильно пошатнулась, а почти все марионетки, которых он обрабатывал и взращивал всю жизнь, оказались растеряны. «Разве не этого ты всегда жаждал, отец?» — вновь нарушил тишину Демид, начав медленно поднимать фигуры с пола и расставлять их на доске. «Жаждал неизвестности, жаждал азарта, жаждал творить историю своей жизни самостоятельно, а не идти по скучному предопределенному пути. А еще, мне кажется, отец, ты был слишком наивен и не научился важному уроку, не научился умению выносить выгоду из поражений. Тебе жить надоело, сын», — резко потяжелел взгляд князя Света, и отголоски подавляющей силы накрыли помещение, заставив воздух буквально трещать от напряжения. «Если на то будет твоя воля, отец, можешь меня наказать», — покорно склонил голову Демид. «Однако, прошу заметить, что никто, кроме меня, не осмелится тебе перечить, и я считаю долгом наследника сообщить об этом. Все мы люди иногда сбиваемся с пути, это нормально». Несколько секунд князь Света потратил, размышляя, пустить ли в ход внезапно вернувшуюся силу. Да, вернулась она не полностью, однако и сын не стал ставить ментальную защиту. Одна нить и его воля будет навечно сломлена, но по какой-то причине князь Света не стал этого делать и простил дерзость сына. «Я еще не назначил наследника», тем не менее напомнил князь. «Верно, я помню, но я непременно им стану, когда устраню Маркуса, как ты того и хотел». «Устранишь?» — с усмешкой поднял бровь князь Света. «Да», — абсолютно серьезно ответил Демид, продолжая поднимать с пола фигуры и расставлять их на доске. «Или ты думаешь, мы не справимся?» — поднял он уверенный взгляд, когда все до единой клетки на доске вокруг черного коня оказались заставлены белыми фигурами. «Пожалуй, ты прав, сын», — хмыкнул князь Света, и впервые за последние дни в его глаза вернулся стихийный блеск, а на лицо легкая улыбка. «Начнем новую партию». «Вот и хорошо», — поднялся на ноги Демид, после чего подошел к окну и рывком расправил шторки и с улыбкой поморщился от ударившего в глаза ярких лучей. «А еще с тобой хотят поговорить они», — не отходя от окна, добавил Демид, и в покой без стука зашли четыре фигуры в балахонах с ярко переливающимися на солнце знаками звезды. Глава 1. Ответа на мой вопрос не последовало. Гордо вздернув нос, на вид лет 12 пацан хмыкнул и окинул меня враждебным взглядом огненно-красных глаз. Дорогая одежда и стильно уложенные черные волосы показывали, что сидит юный заключенный тут не так уж и долго. Хотя его голодный взгляд был со мной не согласен. Гордый, значит, ладно. Пожал я плечами, достал из сумки на плече еще одно иномирное яблочко и присел рядом с пацаном, демонстративно оставив между нами раскрытую сумку, в которой виднелся еще десяток сладко пахнущих фруктов. Будучи пристегнутым кандалами, дотянуться сам он не мог. Гордый взгляд осознавшего это мальчишки слегка дрогнул и, подобрав выступившую слюну, тот отвернул голову в сторону. Однако, голоса не подал. Похвальная выдержка. Так за что сидишь, малый? С показательным наслаждением поедая яблоко, беззаботно спросил я. Вместо ответа, я услышал лишь урчание живота пацана, но голову он не повернул. Кремень, пьяная драка, контрабанда, воровство еды, не сдавался я, добавив ироничные нотки в голос. Ты за кого меня принимаешь? Возмутился гордый мальчишка и впился в меня жгучим взглядом. Я не уголовник, а пленник. Ага, говорить мы, значит, умеем, удовлетворенно кивнул я и катнул пацану одно яблоко. Между голодом и гордостью, победил голод, и тот жадно вгрызся в ароматный фрукт, из-под лобья позыркивая на меня с недоверием. С чего я должен раскрывать свою личность какому-то незнакомцу? Схомячив иномирное яблоко вместе с сердцевиной, хмуро выдал пацан. И то верно, согласно кивнул я и, обтерев сладкую руку об себя, протянул ладонь. «Меня зовут Маркус». Мальчик машинально попытался поднять руку, но кандалы тут же засветились ярким сиянием, и тот, скривившись, странно на меня посмотрел. «То есть даже просто имя мы называть не хотим?» — вздохнул я. «Ладно, а за еще одно яблоко?» «Не назову и за тысячу яблок», — фыркнул пацан. «Я давал слово». «Слово, говоришь, уважаемо. А если я дам тебе слово снять кандалы в обмен на ответ?» — предложил я. Взгляд огненно-красных глаз мальчишки вновь дрогнул, но лишь на миг, спустя который тот вернул свою горделивую маску обратно. Настоящий аристократ не нарушает своего слова, собрав волю в маленький кулак, произнес пацан. Ага, так ты у нас настоящий аристократ, понятно, улыбнулся я. Блин, я не это имел в виду. Я растерялся парнишка и, кинув на меня обиженный взгляд, прикрыл рот. Да не парься ты так, юный аристократ, сладко потянулся я. Мне в целом плевать, кто ты и за что сидишь. Даже если твоя фамилия Пламенсик, ты свободен и можешь идти куда хочешь. Щелкнул я пальцами, и массивные артефактные кандалы с хлопком исчезли в недрах мира тьмы, словно их тут и не было. Ошарашенный мальчишка резко отстранился и неверяще захлопал глазами. Посмотрел на свои свободные от оков конечности, потом на меня, после чего осторожно поднялся на ноги и отряхнул свое дорогое одеяние. «Я не Пламенский», — брезгливо выдал пацан, настороженно поглядывая на выход за моей спиной. «А ты?» «Я уж точно нет», — хохотнул я, и в этот момент последняя из моих 11 призванных гончих пепла пала в неравном бою. Время потихоньку поджимало. С этой мыслью я окинул пацана более внимательным взглядом. Несмотря на гордый взгляд и внешнюю стойкость, тот был энергетически истощен. Кандалы, в которые заковали ребенка, были не из простых и не только подавляли, но и высасывали из него стихийную энергию. Причем делали это грубо и агрессивно. Однако мое внимание привлек весьма крупный источник энергии, который остался нетронут. «Интересно, ты ведь мог и сам выбраться?» Не спрашивал, а утверждал я. Мальчик сначала не понял, что я имею в виду, а потом его взгляд скосился на уровень собственной груди, и кашлянув, тот убрал оттуда инстинктивно прижатые руки. Без сомнений, за пазухой пацан прятал осколок, и осколок весьма крупный. Почему он его не использовал, а позволил кандалам высасывать энергию из себя, это вопрос. Хотя полагаю, это как-то связано с его именем. Не понимаю, о чем речь, сыграл в дурачка мальчишка, и стихийный фон над осколком резко снизился практически до нуля. ХМ использовал маскировку, но зачем? Неужели настолько боится нарушить свое инкогнито, что готов его сохранить даже ценой своей жизни. «Ладно, как скажешь», — решил я не грузить вопросами упрямого пацана, и в этот момент мне пришло сообщение от Глеба. Тот доложил, что боезапас Каймана закончился, и он завис высоко над территорией, а также запросил координаты, где меня забрать. Я глянул на часы. Глеб продержался на 3 минуты дольше, чем обещал, молодец. По плану я бы как раз успел выйти вовремя, но этот план не учитывал одного упрямого красноглазого ребенка. Ребенка, энергоканалы которого сейчас в паршивом состоянии. Столь грубое истощение само по себе вредно для молодого растущего организма, а дополнительная стихийная нагрузка и вовсе может вызвать необратимые повреждения внутреннего источника, которые в этом возрасте у одаренных еще продолжают формироваться. Так что даже уносить его тенями — это риск сделать из пацана энергетического калеку, что было бы обидно. Потому, как малый обращается с энергией в осколке, видно, насколько он талантлив. Вздохнув, я скосил взгляд на мониторы, которые транслировали, что количество недоброжелателей снаружи начало резко возрастать. Быстро же они просекли, что Кайман им больше не угроза, и устремились сюда. «Ну что, малый, я на выход», — перекинув рюкзак с лутом через плечо, поднялся я на ноги, — «тебя проводить». «А как же они?» — напряженно кивнул тот на мониторы с десятками тяжело вооруженных людей у единственного выхода. При этом взгляд мальчишки ненадолго дернулся к спрятанному под одеждой осколку, но черпнуть из него силу тот так и не решился. Интересно, что это за слово он такое дал, что даже пред лицом смертельной опасности не готов его нарушить? «А что с ними не так?» — беззаботно спросил я. «Или среди них есть твои друзья?» «Нет, конечно», — возмущенно сжал кулаки пацан. «Хорошо, потому что все, кого ты там видишь, уже трупы», — спокойно констатировал я. «Как это трупы?» — недоуменно опешил красноглазый мальчишка. «Это же трансляция камер в реальном времени». «А я не говорил», — скорчил я удивленную гримасу. «Я своего рода провидец и немного умею смотреть в будущее». С важным видом вскинул я указательный палец. «Да, и что там в будущем?» — скептично хмыкнул пацан. «Для них ничего хорошего», — беззаботно улыбнулся я, глядя, как на одной из камер в небе сверкнула черная птичка. «Шевелите задницами, лентяй», — хмыкнул усатый боевик в слегка помятой бордовой броне. «Цель может выйти в любой момент». Подгоняемый полевым командиром элитный отряд опытных наемников-горлорезы спешно подтаскивал все уцелевшие боевые установки. На дела этот отряд ходил редко, но метко, предпочитая сотням мелких дел один раз ввязаться в крупную заварушку и последующий годик-два жить в достатке. Работать день через год они привыкли и потому никогда не упускали ценные заказы. А этот заказ был настолько ценен, что мог обеспечить горлорезам не один год сытой жизни, а сразу десятка два. Упустить такой уникальный шанс они не могли и спешно примчали в столицу на личном самолете. Вокруг по территории резиденции полыхали пожары, небо заволокло черным дымом, а дышать было практически нечем, но никто из оставшихся боевиков и не думал бежать. Все слабаки и трусливые крысы, кто пытались, были сожжены из летающего броневика или расстреляны в спину боевым отрядом гвардии рода Пламенских как дезертиры. В контракте у всех наемников было четко прописано: стоять до конца, но с другой стороны, они подписывались сражаться с людьми, а не дышащими огнем и иномирными гончими и неуязвимым летающим броневиком, против которого все самые современные боевые расчеты оказались бессильны. Более того, каждый, кто осмеливался стрелять по окаянной железяке, неизменно погибали страшной смертью. Однако это не касалось отряда горлорезов, которые быстро просекли бесполезность сражения с летающей машиной смерти и сосредоточились на выживании и экономии сил. Им платили за результат, и именно его они и готовились дать. И стратегия горлорезов окупилась, когда атаки с воздуха прекратились, а по всем каналам пришло подтверждение местонахождения главной цели. Их наниматель Роберт Пламенский уже отбросил копыта, но сыграл важную службу. Заманил на себя и наверняка ослабил главную цель, за голову которой всем наемникам было обещано в 10 раз больше, чем они получили от Пламенского. И горлорезы оказались не единственными, кто приняли решение переждать бомбардировку и сохранить силы на устранение Маркуса. Среди таковых оказались 3 отряда под командованием спецов, западные синдикаты-пустошители и даже остатки гвардии рода Пламенских, которые, услышав о возможности сорвать куш, бросили свои обязанности по защите территории, отстрелу дезертиров и тушении пожаров, начав помогать с подготовкой засады. Всего усатый командир горлорезов по прозвищу Остряк насчитал 73 бойца, и все до единого были одаренными не самых последних калибров. Столько профессиональных убийц в одном месте Остряк не видел никогда в своей жизни. А учитывая, что втрое больше полегло за последний час, недоброжелателей этот Маркус собрал прилично. Настолько прилично, что Остряк даже начал переживать, что их второй и основной заказчик не сможет со всеми расплатиться. И судя по тому, как косо поглядывают разрозненные отряды наемников друг на друга о том, что денег не хватит на всех, подумал не он один. После устранения цели, не расслабляемся, шепнул он по закрытому каналу отряда и составил список приоритетных конкурентов, которых нужно будет завалить в первую очередь. Конечно, больше всего проблем будет со спецами, коих тут собралось аж пятеро. Когда-то давно усатый Остряк и сам был одним из них и потому прекрасно знаком с их силой и выучкой. Эдакие ратники, заточенные под убийство людей. Все готово, острый. Че дальше? Хмыкнул бритоголовый заместитель горлорезов. Сначала цель, напомнил командир, потом остальные. Уверен, поиграл желваками бритоголовый, тут столько профиков, что и без нас завалит пацана. Маркус не пацан, хмуро ответил Остряк. Судя по докладам, он непрост. Половина местных ребят, как услышали его имя, наотрез отказались нам помогать, а организация настоятельно советовала отказаться от этой затеи. Конкуренции боятся, хмыкнул бритоголовый, давно поговаривают, что бес начал терять хватку. Нет, тут другое, покачал головой Остряк и потер навострившиеся на опасность усы, у меня плохое предчувствие. Первыми не лезем, присматриваемся. К чему такая осторожность? Он же один. «Мне повторить?» – холодно спросил Остряк. «Нет, сорян, я понял», – кивнул заместитель. «Слышь, ты же сказал, небо чистое?» Вдруг хмуро всмотрелся в воздух Остряк, почувствовав странное жжение в груди, отдаленно похожее на страх, который командир горлорезов не испытывал уже лет 30. «Да так и есть, кайман пуст», – хмыкнул бритоголовый, – «это все подтвердили». «А это тогда что?» – ткнул он в сторону медленно увеличивающейся черной точки. «По радарам пусто», пожал плечами заместитель. «Птица, самолет», не сводя взгляда со странного объекта, хмыкнул Остряк. Хуже, вдруг раздался чужой голос позади. Остряк с бритоголовым тут же схватились за оружие и взмахнули артефактными лезвиями дагов и клинков, но рассекли лишь воздух, глядя, как смеющийся силуэт исчез в тенях. «Так вот почему такой ценник», выругался Остряк, узнавший голос маньяка, с которым ему довелось пару раз поработать. И тут же перешел на общую частоту. Внимание! На территории замечен мрак, круговая оборона. И в этот момент в центр засады с оглушающим грохотом приземлилось что-то черное и подняло клубы пыли вверх. А когда пыль рассеялась, то на куче из десятка изуродованных трупов показался небольшой черный попугай с пронзительным кровожадным взглядом и стекающим по черным перьям малым ручейкам свежей крови. Окинув окружающую армию охреневших боевиков с видом голодного льва, смотрящего на стадо овец, попугай выплюнул из своего изогнутого клюва глаз убитого командира спецов и громко спросил: «Ереритики». Я неспешно поднимался по лестнице с заложенными в карманы руками и весело посвистывал. Красноглазый парнишка медленно плелся следом. Мне он не особенно доверял, но иных способов выбраться у пацана просто не было. Либо остаться внизу с кучей обгорелых трупов, либо пойти со мной. При этом мальчишка предусмотрительно держал дистанцию в 10 метров, явно сомневаясь, что моих сил хватит, чтобы прорваться через окружение, которое он видел по камерам. Там было человек 50 отборных убийц, не меньше. Однако, когда я первым вышел на улицу, без затей открыв дверь, встретила меня всего одна летящая в лицо ракета. «Перемести», — приказал я со взмахом вынутой из кармана руки, и черное облако тьмы сожрало снаряд. Сожрало, чтобы мгновение спустя выплюнуть его над головой бритоголового крепыша, который чего-то высматривал в небе, и в итоге ракета влетела ему прямо в лоб, где и взорвалась трехстихийной вспышкой, оставив о бритоголовом только светлую память. После чего я перевел взгляд на того, кто и запустил в меня эту ракету. Усатого мужика с острым как бритва подбородком. Моему фокусу с перемещением тот удивился, но быстро взял себя в руки и потянулся ко второй ракетнице. Перемещать такие снаряды довольно затратно, поэтому второй раз я пальнуть по себе не дал. Шаг теней, и вот я за его спиной. Первой мыслью было взять клинок и срубить голову усачу, но потом я увидел, как из моей двери вышел ребенок и решил действовать менее кроваво. просто свернул наглецу шею. В последний момент тот извернулся и даже успел отреагировать, но от сломанной шеи его это не спасло. «Шустрый, гаденыш», — выругался я, вытаскивая из ладони отравленную дагу, которую этот шустряк успел в меня вонзить, воспользовавшись моей наносекундной заминкой. Позволил пустить себе немного крови, но зато психика ребенка была спасена. Хватит с детских глаз кровавых и жестоких смертей. Так я подумал ровно за мгновение до того, как прямо передо мной с воплями пропрыгал одноногий мужик с горящей головой, а следом за ним, грациозно покачиваясь на ветру, летел и весело напевал песенку «Маленький черный попуг». «Ты визжи, кричи, падлюка, оторву тебе и руку, кишки вырву и сожгу, подходи по одному». Я тяжело вздохнул и отбил фейспалм, после чего нашел взглядом охреневших лопающего красными глазами пацана и развел руками. «Признаю, над воспитанием моего попугая надо поработать». Ничего, замерев в проходе, сглотнул ком в горле мальчишка, глядя как от армии, что дожидалось нас в засаде, осталось в живых лишь несколько человек, да и то, судя по продолжающимся вокруг крикам, это ненадолго. При этом пацан ничуть не испугался, а наоборот, поняв, что угрозы нет, расслабился и повернул пылающие искренним восторгом красные глазенки на меня. «А ты кто такой?» — сорвущимся наружу сквозь радостную улыбку любопытством спросил он. «Я же представился», — напомнил я и захрустел вынутым из сумки яблоком. «Меня зовут Маркус. Маркус Темный, глава клана Теней, действующий ратник Империи и немного провидец», — с улыбкой выдал я и перевел взгляд в сторону людских воплей. «А вон ту милую птичку зовут Клювик, и если он вдруг задаст тебе вопрос, советую хорошенько подумать перед ответом». Дал я пацану ценный совет и невозмутимо направился дальше. Глава 2. Вооруженный кортеж с гербами рода огневых мчал по улицам столицы с сигнальными огнями, заставляя гражданские машины съезжать на обочину, уступая дорогу. Валерии Огневой было не до тактичности, ведь дым в небе северо-западного пригорода столицы поднимался с территории ее клана. Сидя на комфортабельном диване княжеского броневика покойного дедушки, девушка неотрывно смотрела на раскрытую голографическую карту и напряженно постукивала по столу красными ноготочками. Рядом с ней, с невозмутимым выражением лица, сидела княгиня природы Виктория Луговская, а за окнами виднелись 4 боевые машины сопровождения в зеленых цветах клана природы. А напротив девушек, у пульта управления тактической карты располагался загорелый красноглазый мужчина в боевом облачении, являющийся начальником гвардии рода огневых, и усатый молчаливый мужик по имени Хребет, отвечающий за безопасность Виктории Луговской. Вся четверка в напряженном молчании наблюдала за постоянно обновляющейся информацией на тактической карте. Разведка рода огневых доложила о странностях в древней клановой резиденции 10 минут назад, и глава безопасности рода настоятельно рекомендовал отменить поездку, но Валерия Огнева наотрез отказалась, подняв по тревоге свою гвардию в полном составе, и вместе с ней на место в качестве поддержки отправилась Виктория Луговская. Последнее время вопрос наследия трона клана Огня подвис в воздухе, и его требовалось решить как можно быстрее, так как без управления и так переживающий не лучшие времена клан Огня слабел еще больше. Каждый час промедления стоил огневикам денег, влияния, людей. Упущенные возможности накапливались как снежный ком, который запустил еще герцог Вильгельм фон Грейф и поставил клан Огня в самую сложную ситуацию за всю его историю. И затягивание процесса с назначением нового главы клана Огня могло привести к тому, что к окончанию грызни между 5 древними родами править победителю уже будет попросту нечем. При этом сама Валерия Огнева, внезапно оказавшаяся у руля всего рода Огневых, не особенно стремилась к власти. Однако перед смертью покойный князь Огня поведал своей любимой внучке многие тайны, тем самым переложив на ее хрупкие плечи ответственность за честь и гордость всего рода Огневых, а также за его будущее. Валерия прекрасно понимала, что уйди она сейчас в сторону, род Огневых запомнит именно такими, развалившими клан Огня неудачниками, тиранами и убийцами. Лера не могла этого допустить и потому была готова принять на себя бремя заботы о клане и если не править самой, то хотя бы убедиться в том, что преемник поведет огневиков к светлому будущему, а не ляжет под князя света очередной марионеткой. Пламенские же никакого доверия у Валерии Огневой не вызывали, и получили они свои крепкие позиции лишь шантажом, деньгами и угрозами. По этой причине Лера не могла упустить шанс зарубить все их амбиции на корню и не могла позволить себе отступить, тем более, когда на земле их предков творится такое. Петр, Как оценишь обстановку?» Нарушила молчание Валерия Огнева и с вызовом посмотрела на своего загорелого начальника гвардии. «КХМ», прокашлялся тот и окинул взглядом карту еще раз. «Обстановка тяжелая, ваше сиятельство. Слишком много противоречивой информации и составить полную картину отсюда невозможно. Настоятельно рекомендую отказаться от поездки до выяснения всех обстоятельств и...» «Нет», властно прервала доклад Лера, «раз картину нельзя составить отсюда, я тем более должна поехать туда лично. Это земли клана огня и оберегать их мой долг. Есть свежие данные по жертвам, официальных данных нет. Ваше сиятельство, все, что у нас есть, это обрывки видеозаписи и несколько перехваченных переговоров. По неподтвержденной пока информации, глава рода Пламенских, его сиятельство Роберт погиб в бою вместе со своей свитой. Судьба еще 4 членов рода Пламенских, которые должны были прибыть на собрание, уточняется. А другие древние рода? Хмуро спросила Валерия Огнева, размышляя, по какому праву Пламенские вообще оказались в непринадлежащей им резиденции раньше согласованного времени. Насколько нам известно, ни Красновых, ни Свечковых, ни Костровых в резиденции на момент атаки не было, доложил Петр. Понятно, хорошо. Значит, как и мы, они еще не успели приехать, задумчиво констатировала Валерия Огнева. Или же и вовсе не собирались, вдруг произнесла Виктория. Ты о чем? Нахмурилась Огнева. Посмотри на карту, Лер, ткнула княгиня природы пальчиком. По данным разведки, в момент атаки внутри резиденции находилось не менее 150 одаренных. А сколько их там должно было быть в момент собрания? Не больше 10 на каждую делегацию, плюс 5 человек персонала, холодно ответила Лера. А еще что они делали там так рано? Столы накрывали, иронично хмыкнула Виктория Луговская, и ее красноглазая подруга совсем побледнела. Думаешь, Маркус знал о готовящейся засаде Пламенских и поэтому объявил им войну? Закусила Валерия Огнева губу. Но если он знал, почему тогда просто не сообщил мне и не попросил помощи? Помощи? Звонко засмеялась Виктория. Мы сейчас об одном и том же Маркусе говорим? Тоже верно, слабо улыбнулась Лера. И в этот момент их бронетранспортер остановился. Ведущая машина доложила, что здесь имперское оцепление, ваше сиятельство, прислонив загорелую руку к наушнику, произнес Петр. Говорят, дальше начинается зона боевых действий и туда посторонним нельзя. Посторонним, подняла бровь Лера, да эти крысы Пламенские гораздо более посторонние, чем мы. Рот огневых не станет сидеть в стороне, пока эти поганые заговорщики будут марать землю наших предков своим присутствием. Так и знала, что не следовало покидать резиденцию до назначения нового главы. Тем не менее пропускать нас отказываются, с некоторым облегчением в голосе произнес Петр. Велите разворачиваться, я тебе развернусь. Возмутилась Лера и воинственно кивнула вперед. Подвези к ответственному за оцепление, я с ним поговорю. Но, ваше сиятельство, выполняй, Петя, холодно произнесла Валерия Огнева. Тяжело вздохнув, начальник гвардии отдал приказ, и броневик вырулил из центра в начало кортежа и остановился перед военным, что стоял между двумя перегородившими дорогу имперскими танками. Увидев княжеские гербы, вояка подобрался и подошел ближе, навстречу вышагнувшей из броневика красноглазой аристократической особе. «Там земли моего клана, капитан», властным холодным голосом произнесла Валерия Огнева. «А еще там зона боевых действий, на которые дал добро лично подполковник Горемыко», вежливо произнес вояка. «Со всем уважением, ваше сиятельство, я не могу пропустить туда стороннюю армию до окончания войны. Правда, если вы желаете стать официальной стороной конфликта по праву одного из собственников атакованной земли», задумчиво произнес имперец, «я могу подать срочный запрос подполковнику». «Нет, стороной конфликта не нужно», поразмыслив, выдала Валерия Огнева. «Есть иные способы попасть туда сейчас? Помимо сторон конфликта, на территории боевых действий могут находиться наблюдатели из числа высшей аристократии», дал второй вариант капитан. «И как?» С вызовом в пылающих огнем глазах хмыкнула Лера. «Я достаточно высшая аристократия для подобного допуска?» «Конечно, ваше сиятельство», смутился капитан и скосил взгляд на кортеж из 3 десятков боевых и транспортных машин. «Однако есть правило, один наблюдатель, одна машина. А если подходящих по статусу наблюдателя будет 2, грациозно вышагнула из броневика княгиня природы, и коленки у капитана слегка затряслись. Одно дело вести беседу с внучкой покойного князя Огня с лишь теоретическими и довольно мизерными шансами возглавить клан Огня, и совсем другое — стоять перед действующим членом Великого Совета и княгиней. Завидев ее, капитан тут же склонился в низком поклоне, после чего осторожно поднял голову и произнес: «Два наблюдателя, две машины, ваше сиятельство, таков закон». «Хорошо, мы согласны», переглянувшись, ответила за обеих Виктория Луговская, и по ее команде ближе подкатила одна из зеленых машин сопровождения с гербами клана природы. «В таком случае подпишите отказ от претензий и оставьте все оружие», произнес капитан и протянул формуляр, который девушки без размышлений подписали. «Ваше сиятельство, так нельзя. Вместе со мной и водителем у вас всего 4 безоружных телохранителя. Против целой армии. Это самоубийство», возмутился Петр. Как только Валерия Огнева вернулась в машину и беззаботно села на заднее сиденье, по данным разведки, Маркус пошел внутрь один, и с тех пор от него не было никаких вестей. А если он уже умер, то Пламенские наверняка. «Ох, Петя, Петя», весело покачала головой Лера, «вроде такой умный, а такой дурак. Почему это? Разве вы так торопились не для того, чтобы помочь этому теневику?» Обиженно нахмурился загорелый гвардеец. «Нет», с грустной улыбкой качнула головой Валерия Огнева, «я боялась не успеть застать его после победы. И так и будет, если мы продолжим медлить», хмуро произнесла она, «поехали уже». «Как прикажете, ваше сиятельство», смиренно произнес Петр, и спустя 5 минут оба броневика уже мчали на последнем повороте к затянутой черным дымом резиденции клана Огня. Светловолосая девушка сидела на подоконнике, уткнувшись в планшет, и с серьезным видом анализировала видеозапись. Еще одна светловолосая, один в один такая же, как и первая, но совершенно в другом месте, перебирала в этот момент стопку старых бумажных листов и делала от руки пометки в электронном блокноте. Третья близняшка занималась отладкой системы безопасности в обители под строгим надзором Астрид. Десятки проекций Александры, которая больше предпочитала имя Ликса, были заняты делами, пока она сама задумчиво расхаживала босыми ногами по своим покоям в обители в одной лишь мужской рубашке на голое тело, рубашке мужчины, о котором были заняты все ее мысли. В числе прочего, светловолосая красотка никак не могла выкинуть из головы тот взгляд Маркуса, когда он говорил про падший орден. Поначалу Ликса думала, что ей показалось, но чем чаще Маркус стал его упоминать, тем сильнее крепло ощущение девушки, что что-то не так. Обычно отстраненный и сокрытый за безупречной маской равнодушия Маркус менялся во взгляде, стоило речи зайти о падшем ордене. Лишь на миг, но она могла увидеть в его глазах искру чего-то глубоко личного, чего-то настоящего, чего-то таинственного и оттого так манящего. Природная любознательность играла с Ликсой злую шутку, и потому сколько бы она ни пыталась перестать об этом думать, она не могла. По какой-то причине этот падший орден был важен Маркусу, начиная с его ночной речи перед ближним кругом клана теней, где Маркус объявил новый курс теневого квартала по заветам падшего ордена, заканчивая нынешними просьбами Маркуса, которые все чаще и чаще касаются этой давно почившей организации. Ликса чувствовала, что это не совпадение. Чувствовала двойное дно, чувствовала личный интерес Маркуса, однако никак не могла понять причину этого интереса. Может, это связано с севером и прошлым Маркуса, о котором он ничего не говорит, вслух произнесла Ликса, глядя в зеркало и, тяжело вздохнув, тряхнула головой, отгоняя рассуждения прочь и подавляя рвущееся наружу любопытство, после чего девушка смачно ударила себя ладонями по щекам, чтобы успокоиться. «С Маркусом играть нельзя», вслух рассуждала девушка, «только искренность, только честность. Ты дала слово, и если хочешь узнать что-то, то спроси напрямую», добавила она и потянулась к планшету, чтобы совершить звонок и прямо расспросить Маркуса о прошлом, но в итоге, потупив в нерешительности минуту, Ликса отложила планшет и со вздохом плюхнулась на кровать лицом в мягкую розовую подушку. И тут раздался стук в дверь. «Открыто», буркнула светловолосая, лениво повернув взгляд ко входу. Оттуда робко зашла невысокая рыжеволосая девушка в ослепительно ярком платье цвета солнца. Ее вьющиеся огненные локоны водопадом струились по хрупким плечам, а лучезарная улыбка обманчиво невинного создания пленяла своей искренностью и буквально источаемой добротой. Связь Камиллы с ядром крепла день ото дня, как и ее сила и возможности внутри обители, однако сейчас Камилла была чем-то обеспокоена. «Не занята?» Едва перешагнув порог, робко спросила рыжеволосая. «Нет», пожала плечами Ликса, мельком глянув через астральный план на свои проекции, которые с рутинными задачами успешно справлялись и без ее участия. «Хорошо», — радостно улыбнулась Камилла, «потому что мне нужен именно твой совет». «Конечно, спрашивай», — охотно отозвалась Ликса, заняв вертикальное положение на кровати со сложенной в ногах подушкой. «Расскажи, как мне понравится Маркусу», — невинно хлопая глазками, попросила Камилла, и на миг безупречный контроль Ликсы над астральными проекциями нервно дрогнул, как и ее правый глаз. Я беззаботно шагал вдоль догорающих боевых установок и, переступая очередной труп, оценил весьма добротное снаряжение павшего в неравном бою бойца. Огнестрел дерьмовый, но вот броня степного двурога легкая, крепкая и практически идеально сохранилась. Только вот куда ее деть, мой рюкзак под лут был уже под завязку. Последнее, что туда влезло, это отравленные дыги усатого любителя ракет. У него не только рефлексы, но и снаряга оказалась на уровне. Настолько, что я забрал ее всю. И чем дольше я ходил по полю недавнего боя, тем больше жалел, что Кайман – это летающий броневик, а не летающий грузовой поезд. Сейчас он бы ой как пригодился. Я, кажется, не просила помощи, произнес я вслух, переступая через очередной труп, и справа от меня из теней вышагнула мужская фигура. Я и не помогал, пожал плечами мрак, просто смотрел. Все-таки это первая война моего нового рода, хмыкнул он, демонстративно выставив вперед подаренный мной перстень. Пропускать ее было бы невежливо. Да разве ж это война, хмыкнул я, так, дневная прогулка. Да и то не моя, а Клювика, буркнул я, приметив очередной любопытный двуручный молот, который не влезет в мой рюкзак. А ты здесь каким боком? Не только ведь посмотреть пришел. Не только, согласно кивнул мрак. Час назад была замечена странная активность в седьмом районе. Никто подозрительный в этот момент не входил и не выходил, но энергетический всплеск был уж слишком явным, чтобы проигнорировать. Что сказала на это Ликса? Остановившись, повернул я взгляд на покрытый теневой дымкой мужской силуэт. Усилить патрули и продолжать наблюдать. Тогда так и сделайте, кивнул я. Принял, отозвался мрак, тут помощь нужна, ХМ, а у тебя теневой карман вместительный, сощурился я. Смотря для чего, пожал плечами мрак. Для, огляделся я вокруг, припоминая каждую из ценных вещей, которые мне пришлось переступить, всего, в итоге обвел я руками поле боя. Не вопрос, найду, без особых эмоций ответил мрак и скрылся в тенях. А мгновением спустя вокруг один за одним стали исчезать трофеи. Причем именно те, которые я приметил как представляющие ценность. Да у мрака талант, немного мотивации из него выйдет отличный вьючный и шатко ХМ добытчик. Остается только сделать так, чтобы один из самых грозных убийц в империи сам пришел к этой мысли. Так как вопрос с трофеями был решен, я с чистой совестью перевел взгляд вперед, где клубы черного дыма разгонял заходивший на посадку Кайман. Однако вместо того, чтобы сделать шаг, я обернулся на пацана, который все это время шел за мной по пятам и зыркал теперь на меня преданными, как у собачки, красными глазами. «Ты чего за мной плетешься? Яблоки я тебе уже все отдал», — хмыкнул я. «Ты сказал, я свободен», — насупился пацан. «Именно так», — кивнул я, — «вот и иди куда хочешь». «Так, я иду», — упрямо ответил тот, — «за тобой». «Такой себе вариант, конечно, впрочем, поступай как знаешь», — вздохнул я и направился к успешно совершившему посадку Кайману. Броня моей летающей машинки была окрашена красными всполохами мигающего барьера, но визуально помимо пары десятков грязевых следов прямых попаданий ракет, Кайман был цел и невредим. Чего не скажешь о сталь-пауке, который пострадал, как минимум, эмоционально. Едва Кайман коснулся земли, как излишне возбужденный паучок тут же навострил все свои 12 пылающих яростью глаз в поисках живых обидчиков, и только убедившись, что таковых вокруг нет, перестал гневно сопеть и медленно слился обратно с броней. И за всем этим зрелищем с приоткрытым от восторга ртом наблюдал красноглазый пацан. Странный какой, судя по его стихийному ответу, юный безымянный аристократ определенно принадлежал клану огня, чьи земли предков этот самый летающий Кайман только что потрошил из всех орудий и жег стихийным напалмом. На его месте можно было испытывать много разных эмоций, но восторг далеко не самое очевидное из них. «Хочешь покататься?» – предложил я. «Не хочет». Раздался строгий женский голос позади и, повернув голову, я увидел, как со стороны двух броневиков, грациозно цокая красными каблуками, в нашу сторону идет хмурая и от чего-то сильно злая Валерия Огнева. Глава 3. Гордо продефилировав по полю недавнего боя, девица в красном платье остановилась в 2 метрах от нас, и от ее пронзительного взгляда пожары вокруг начали гореть немного интенсивнее. При этом смотрела Валерия Огнева не на меня, а на мальчишку, весь энтузиазм и восторг которого улетучились как дым на ветру. «Артур, будь добр, подожди в машине», — властным голосом произнесла Лера. Пацан открыл было рот, но выражение лица у Огневой выглядело настолько устрашающе, что возразить ничего мальчишка так и не рискнул, и закрыл рот обратно. «Эх», — лишь расстроенно вздохнул тот, глянув на кайман, после чего повернул голову ко мне, отряхнул ладонь от налипшей сажи и протянул мне: «Благодарю за помощь, Маркус». «Пожалуйста, Артур», — ответил я рукопожатием и проводил взглядом неохотно потрусившего к броневикам пацана, которого за спиной Леры тут же облепились с четырех сторон напряженные гвардейцы. Похоже, статус мальчишки в клане огня даже выше, чем я предполагал. «У меня к тебе много вопросов, Маркус», убедившись, что пацан в безопасности, хмуро произнесла Лера, осматриваясь по сторонам: «Но в первую очередь я хочу поблагодарить тебя за Артура. Даже не представляю, какие условия бы выдвинул Пламенский с таким козырем в руках». «Да ни за что, ты уж за ним присматривай, малый далеко пойдет талантливый». «Твой сын?» – беззаботно спросил я, и лицо девушки внезапно перекосило. Тело тут же окутало леденящим холодом, потянувшим от Леры, что при ее пассивной огненной ауре было не предвещающим ничего хорошего признаком. «Я выгляжу такой старый», — обманчиво спокойно процедила сквозь зубы она. «Понял, к юмору мы не расположены», — примирительно поднял я руки, «но охрану своему братишке стоит обновить. Артур мне не брат», — чуть сгладилось выражение лица Огневой. «Тем не менее», — пожал я плечами, «если его важную задницу смог выкрасть какой-то обиженный глава шайки коллекторов, то что-то вы явно делаете не так. Вот это точно не твое дело», — строго посмотрела на меня Лера. К тому же о существовании мальчика Роберт не знал. «Никто не знал», — чуть менее уверенно добавила она, после чего подозрительно сощурилась: «А ты нашел и спас его по чистой случайности». «Именно так», — беззаботно кивнул я, «просто мимо проходил». «Ага, мимо проходил», — передразнила меня Валерия Огнева и еще раз окинула взглядом округу, и попутно перебил сотни людей. «Война штука жестокая», — пожал я плечами, «да и каждый из них пришел сюда убивать. Кто с мечом пришел, как говорится, тот на этот меч и сел». «Говорят, не так», — сморщившись, фыркнула Лера, «и обязательно полем боя было выбирать общую резиденцию клана огня. Здесь могилы наших предков, священная земля, а ты устроил тут бойню». «Да я же аккуратно, сама посмотри, даже танк не задействовал», — возмутился я, указывая на очаги огня, которыми были в основном трупы, вышки и боевая техника. «Из основных зданий пострадала лишь колокольня, остальное только почистить от крови и сажи и будет как новенькое. Да и родовые склепы огневиков почти не пострадали, если не считать склеп Пламенских. Но разве я виноват, что двоюродный брат Роберта побежал молить предков о помощи с дьявольской птицей? Из остального пострадали лишь зеленые насаждения, пару беседок, центральный ангар и крытый тыквенный сад. На кой хрен он вообще был нужен, непонятно. Ну да ладно, можешь оплатить расходы на ремонт и уборку из казны Пламенских», — предложил я, сомневаюсь, что она им понадобится. «Сын Роберта еще жив», — напомнила Лера. «А изменники имеют право на доступ к казне?» — поднял я бровь. «Не имеют», — холодно произнесла Огнева, «а тебя это устраивает? Ведь если объявить Пламенских изменниками, ты не получишь свою долю репараций за победу в войне». «Не переживай, свое я уже взял трофеями. Наемники тут были экипированы получше даже твоих ребят», — улыбнулся я. И только сейчас Валерия Огнева обратила внимание на то, что далеко не на всех мертвых присутствовали отличительные знаки Пламенских, а при виде эмблемы скелета со вспоротым горлом и вовсе побледнела. Похоже, Лера начала понимать, что без моего вмешательства тут лежали бы совсем другие люди, ее люди. И вместо рода Пламенских с лица политической карты мог исчезнуть совсем другой древний род огня, ее род. «Если ты знал о засаде, Маркус, мог просто меня предупредить», — тихо произнесла Огнева. «И как скоро бы тебе начали присылать братишку по частям?» «Он мне не брат», — машинально ответила Лера, а потом добавила: «Так ты знал про него? Это важно?» — беззаботно спросил я. «Важно», — хмуро ответила Валерия Огнева. «Официально Артура не существует. Неофициально тоже. Даже мой дед, покойный князь огня, не знал о местоположении своего сыка ХМ этого мальчика. И раз, несмотря на все меры предосторожности, Артур оказался здесь, то его временные опекуны либо предали род огневых, либо мертвы. Так или иначе, возникла утечка, и ее источник необходимо найти и устранить, а также проверить, не утекли ли другие тайны, понятливо кивнул я, разумно. В таком случае меня можешь исключить. Я узнал о мальчишке только здесь. Клан Астрала тоже был не в курсе. Хочешь найти источник утечки? Обрати внимание в сторону светлых. Точно? Не моргая спросила Лера. Даю свое слово, спокойно произнес я. А вот верить ему или нет, решать тебе. Огнева сверлила меня пронзительным взглядом еще около минуты, пытаясь разобраться, верить мне или нет, но, в конце концов, сдержанно кивнула своим мыслям и гневно сжала кулаки. Выходит, светлый князь все никак не сдастся, ладно, и где тело этого поганого детокрада-предателя? В бункере, кивнул я в нужном направлении, после чего мягко спросил, на этом допрос окончен, ваше сиятельство. Да, закончен, то есть прости, Маркус, и еще раз, спасибо, тяжело вздохнула Валерия Огнева. Все это время планшет в ее сумочке мигал входящими сообщениями, не замолкая ни на секунду. Еще одна жертва, свалившаяся на голову ответственности, о которой она не просила. В день нашей первой встречи Валерия Огнева была обычной светской львицей, аристократкой без забот, что жила в свое удовольствие. А сейчас на нее смотрят и равняются все аристократы клана, а жизни будущее целого рода и всего клана Огня зависит от нее. В том, что, например, оказавшаяся в похожей ситуации Виктория Луговская не сломается, я был уверен. Все-таки та воспитывалась принцессой изначально и в отличие от подруги, Вика настоящий боец в прямом смысле слова. Насколько же крепка в сравнении с княгиней природы Лера, покажет время, но путем она определенно идет верным. В таком случае позволю себе откланяться, улыбнулся я, если будет нужна помощь, ты знаешь где меня найти. Я справлюсь, больше себе, чем мне, произнесла Огнева. Я же махнул рукой на прощание и направился к терпеливо ожидавшему меня все это время Кайману. Вики, привет, произнес я напоследок, скосив взгляд в сторону зеленого броневика, из которого по какой-то причине так и не стала выходить княгиня природы. Кайман с шумом взмыл над густым дымом резиденции и взял курс на столицу. Не привыкший к таким нагрузкам Глеб выглядел потрепанным куда больше, чем Кайман. Это я мог ощутить стихийный ответ брони машинки и возможности сталь-паука, но Глеб действовал, по сути, вслепую, без боевого опыта, без подтверждающих данных, лишь на вере в свои силы и силы своего творения, тоже немного сумасшедший, если так подумать. Так или иначе, летели мы в полной тишине, и у меня появилось время немного подумать. Запрос Лекси я выдал сразу, как только нашел пацана, и ответ ее был отрывистым и неопределенным. Никакой конкретики, только предположения. И только сейчас пазл немного сложился. Было известно, что все четыре ребенка покойного князя Огня погибли еще при его жизни, в разное время, при разных обстоятельствах. Этот факт больно бил по перспективам рода Огневых сохранить свои позиции, однако по империи давно ходили слухи, что у князя Огня есть внебрачные дети. Только этим слухам за десятилетия так и не нашлось ни одного подтверждения. До сегодняшнего дня Артур Огнев был, без сомнения, сыном покойного князя Огня. Я разглядел это не сразу, из-за того, что на пацане были подавители, а внутри осколка была заемная энергия, а не его собственное. Однако позже сходство стихийного ответа стало очевидным, и потому, что я успел увидеть, мало имеет все шансы превзойти своего отца. Уже сейчас он сильнее Леры, а через годик-другой может обогнать Илья. Пламенские, несмотря на всю свою претензию на древность рода, давно растеряли искры истинного огня, которые в полной мере присутствуют в жилах рода Огневых. Неудивительно, что именно они столько лет удерживают главенство в клане Огня, а сам род Огневых, судя по всему, берет начало от Флаки, чьи останки были выкопаны на этой священной древней земле. И побывав на ней, я стал понимать огневиков немного лучше, в том числе покойного князя Огня. Старик был мудаком, но мудаком умным и хитрожопым, а еще сильным лидером. Потеря четырех детей, явно направленная на ослабление рода Огневых и стремление не допустить воспитания сильного наследника, князя не сломила, и старик нашел выход. Племянника Ли он воспитывал как оружие, бешеный, но управляемый собакой, слишком вспыльчивый, глупый. На достойного наследника явно не тянул, и именно это позволило ему прожить так долго. Валерия Огнева воспитывалась дедом как любимая внучка. Старый князь Огня ограждал ее от всех политических вопросов, отдалил от всех дел и, казалось бы, наоборот, отстранил как можно дальше от трона, но теперь я понимаю, что этим он обезопасил Леру от лишнего внимания и убийц, ведь избалованную девицу не воспринимали всерьез и не считали политической угрозой, но тем не менее именно она получила доступ к секретам деда, которые и позволили ей стремительно возвыситься внутри рода Огневых. И это лишь два примера, а родственников разного уровня у покойного князя Огня насчитывалось как минимум 5 десятков, и это только самые ближайшие. А еще, как мы выяснили сегодня, есть родственники, о которых никто не знает. Не уверен, что старик готовил важные роли для каждого из них, но исключать это нельзя, а учитывая, что он долго ходил под князем Света, решение с распределением знаний между множеством людей, вместо подготовки одного наследника, было очень умным ходом. Не знаю, сам догадался покойный князь Огня или ему кто подсказал, но количество контролируемых одновременно любым высшим ментальным контролем действительно строго ограничено, что делало распределение ролей между множеством родичей очень эффективным. Молодец, старик. Пусть он и был помешанным на власти жестоким мудаком, но мудаком умным и о будущем клана Огня он заботился как мог, несмотря на контроль со стороны князя Света. Размышляя об этом, я перевел взгляд в окно, где уже виднелся центр столицы. А там, где центр, там близко родной теневой квартал с большой горячей ванной, в которую я с превеликим удовольствием окунусь после сегодняшней разминки. Так я думал, пока мои мысли не прервал пронзительный и протяжный мря-я-я-я-я-я. Можно было подумать, что мой фамильяр использовал драгоценную энергию нашей с ним связи, чтобы громко зевнуть мне прямо в мозг, но сопровождался этот звук визуальной картинкой девушки, которая начала неестественно изгибаться на больничной койке. «Пора, значит», вздохнул я и глянул на часы, после чего подался вперед и постучал Глебу по плечу. «До завода долететь сможем?» без особого энтузиазма спросил я. Растерялся Глеб, пытаясь сообразить, как ответить, хотя это было уже и не нужно. И так было видно, что не долетим. Блин, а ведь тут так удобно. Вздремнул бы часика 3, залетели бы, пяток бургеров взяли на вынос, углеводное окно закрыть. Часика 3 кот вполне сможет сдержать только-только начавшего подавать признаки пробуждения астрального паразита и без меня. Эх, придется самому. Кайман не рассчитан на такие дальние перелеты, а еще нервишки сталь паука и так на пределе, ему бы передохнуть. Наконец собрался и смог сформулировать Глеб, по лицу которого я видел, что и ему передохнуть тоже очень хотелось. «Не парься, я уже понял», — улыбнулся я и сладко потянулся, глядя на проплывающие рядом облака. «Красиво. Вызвать к кварталу вертолет?» — со слегка виноватым выражением лица спросил Глеб. «Не, спасибо», — отмахнулся я, нащупывая энергетическую нить связи со своим пушистым фамильером, «просто держи ровней». «Эй, ладно», — осторожно ответил Глеб, после чего пристегнулся на второй ремень и покрепче вжался руками в руль. «Молодец, сообразительный». Завершив все приготовления, я махнул водителю рукой, после чего резко пустил стихийную энергию через первый путь, и мир вокруг тут же померк, а тело зависло в состоянии невесомости. Это состояние длилось лишь миг, после которого мир перед глазами обрел краски, а сам я теперь сидел в ногах постанывающей в кошмарном сне болезненно худой женщины, которая лежала на больничной койке. Взгляд Маркуса в приказе держать ровно Глебу сразу не понравился. Уже немного знающий своего начальника, водитель сразу понял, что сейчас произойдет какая-нибудь хрень, и поспешил пристегнуться на второй ремень, который установил специально на подобный случай. Создан он был в лаборатории из микрочастиц десятка иномирных тварей, щедро приправленных 3 укрепляющими техниками. Запитан ремень был на энергию сталь паука, который тоже, к слову, не на шутку напрягся. Паучье чутье стального друга сегодня ни разу не подвело, и сейчас не доверять ему у Глеба повода не было, и он напрягся в ожидании. Покрепче вжавшись в руль, Глеб поднял взгляд на зеркало заднего вида и увидел там беззаботно улыбающегося Маркуса, и на миг у водителя мелькнула мысль, что, может быть, ему показалось. Но Глеб не поддался чувству слабости и не зря, ведь после того, как Маркус с улыбкой махнул рукой, он вдруг исчез, оставив после себя мощнейший энергетический всплеск. Кайман тряхнуло так, словно внутри разорвалась ракета, и энергетические щиты накалились так, как не накалялись за весь бой над резиденцией клана Огня. Глеб едва не потерял сознание, но тем не менее смог стабилизировать начавший резко снижаться кайман и только сейчас заметил в зеркало заднего вида, что на месте, где только-только сидел Маркус, сейчас находился черный кот. Пушистый повел недоуменной моськой и выдал свое возмущенное мрря. от которого внутренние защитные щиты вновь напряглись. «Привет, кот!» Стерев пот со лба, поздоровался Глеб и облегченно выдохнул, так как полет удалось стабилизировать и все прошло хорошо. Так он подумал, пока не заметил, как кот начал медленно устраиваться на заднем сидении, наминая лапками место. «Только прошу тебя, без когтей», начал было предостерегать Глеб, но было уже слишком поздно. Матово-черный коготь с хрустом ткани оставил глубокую затяжку на заднем сидении, и броня каймана тут же пошла волнами возмущения, проявляющегося на потолке разъяренного сталь-паука. «Твою ж мать!» — выругался побелевший от ужаса Глеб и резко пошел на посадку, пока еще было что сажать. Глава 4. Техника синхронизированной подмены. Штука непростая. Для успешного применения необходимо учесть множество факторов, от точных координат до идеального контроля не только себя, но и подменяемого объекта. Результатом же применения становится обмен местоположением с синхронизированным объектом. Этот фокус я подсмотрел у Лисы, которая удивительно ловко смогла использовать эту технику с хомяком-проглотом, но в отличие от них, мне требовалось преодолеть куда большие расстояния. Так как целью подмены был связанный со мной фамильяр, большинство возможных проблем применения решались по умолчанию. Кроме одной, техника требовала колоссальное количество энергии на применение. Плюс был в том, что энергия не тратилась, а возвращалась обратно, но вот пропускная способность энергоканалов и связи с фамильяром должна быть соответствующая. И подтянув путь энергии, я дотянул до минимальной границы применения. Этот прыжок был в том числе проверкой, которая, в целом, прошла успешно. Правда, потребовалось кое-какое время, чтобы прийти в себя. Голова слегка кружилась, а зрение отказывалось сфокусироваться. Еще внезапно захотелось мурчать и мяукать, но этот секундный порыв я быстро подавил и открыл глаза. А подняв голову, я увидел в этом мутном и пошатывающемся мире охреневшую рожу Дениса, который с открытым ртом ошарашенно смотрел на меня. «Привет!» Дружелюбно махнул я рукой и, осознав, где нахожусь, опустил ноги с кушетки на пол. «Привет!» Машинально отозвался Денис и, отложив в сторону какой-то старый чертеж, закрыл выпавшую от удивления челюсть. А пока парень приходил в себя и собирался с мыслями, я успешно встал на ноги, правда слегка пошатнулся в такт продолжающему кружиться вокруг миру. «Ты в порядке?» Тут же подскочил обеспокоенный Денис. «Нормально, вестибулярка немного шалит», беззаботно отмахнулся я и позволил себе легкую улыбку. «Летчика из меня точно не выйдет». «Тут я бы поспорил», хмыкнул Денис и озадаченно посмотрел мне за спину, на пустое примятое место с остатками кошачьей шерсти. «А где?» «Кот летает», пожал я плечами. «Разве коты умеют летать?» скептично выдал Денис. «Этот умеет», буркнул я про себя, а потом чуть громче добавил: «Впрочем, если повезет и он не промахнулся, то вспоминать, как это делается, коту не понадобится. Но уроки зоологии подождут. Денчик, как там пациентка?» Перевел я, наконец, сфокусировавшийся нормально взгляд на Полину. Несколько дней была стабильна, показатели даже улучшались, однако сейчас стало хуже, вздохнул Денис, поднялся жар, и последние остатки сил стремительно покидают ее. «Хорошо», кивнул я и приложил ладонь ко лбу женщины. «Что хорошего, я же говорил, что ничего не смогу сделать», вспылил Денис. «Она умирает». «Умирает, значит, еще жива», игнорируя истерику лекаря, хмыкнул я. «Ты с ней говорил?» «Пытался», хмуро ответил Денис, но она не отвечала. «Я использовал три сильнейшие техники и уверен, что нащупал ее сознание. Она еще там и наверняка меня слышала. Правда, сил ответить у нее не осталось. А князь воды с ней говорил, болтал так, что не заткнуть», кивнул мрачный на вид Денис. «Ей стало лучше именно после его посещений, правда, ненадолго». По виду юного лекаря было видно, что он отчаялся, а по его глазам и стихийному ответу, что тот не спал несколько дней в поисках ответа, как ей помочь. Все же терять пациентов, это больно, даже безнадежных. Однако я скепсис Дениса не разделял, ведь все шло четко по позитивному сценарию. Главное мое опасение было в том, что душа Полины забыла, как сражаться за свою жизнь. Забыла, что она еще жива. Инъекции с душами подпитывали астрального паразита внутри женщины, в то время как ей самой за жизнь бороться не требовалось. Она была словно воспитанной в тепличных условиях зоопарка хищник, которого вдруг отпустили на охоту в дикую природу. Помощь Дениса, и особенно голос родного человека в виде князя воды, помогли достучаться до нее и напомнить Полине, что она жива. дать ей причины, ради чего бороться, напомнить о месте, куда она хочет вернуться. Эти изменения заставили Полину истово захотеть проснуться, и ей ненадолго стало лучше, но эти изменения не понравились астральному паразиту, и он начал реагировать. И вот тогда Полине резко стало хуже, а это означало, что она сопротивляется и подготовка сработала, ведь в ином случае Полина была бы уже мертва. Однако она приняла бой, молодец, теперь мой черед. С этой мыслью я осмотрелся вокруг, скользнул взглядом по стеллажам с медикаментами и остановился на одной из сотен ячеек. «Будь добр, Денчик, подай вон ту колбу», — указал я пальцем на пыльную стекляшку с розовым содержимым. Стояла она в дальней части, которая еще не подверглась сортировке. Юный лекарь явно не спал эти дни, так как успел перебрать почти треть медикаментов со стеллажей. Каждую пройденную ячейку он старательно очистил от пыли и прикрепил рядом бумажку с названием для известных ему вещей и вопросик с теми, которые видел впервые. Создавал каталог и не сидел без дела. Похвально. «Ты уверен?» — оглянувшись на стеллажи, нахмурился Денис. «Это же пыльца кошмарника, я знаю», — кивнул я. «Своих силенок, чтобы использовать одну из нужных техник и войти в сознание женщины, у меня сейчас не хватит. Тупо запас источника мелковат для столь тонких манипуляций, поэтому придется использовать костыль. Пыльца кошмарника выделяется на территории специфического леса, помогая живущим там астральным тварям под названием кошмары проникать в сознание жертвы и общаться между собой.